и они мне отвечают. И вообще, слово это имеет магическую силу. Я раньше как-то этого не замечал, но был такой случай в моей жизни. Года полтора назад выхожу я из своего клуба «Оптималист» и вижу, что около ларька с алкогольными изделиями стоят три парня. Смотрят на меня с определенными намерениями, дорогу перегораживают, а я иду и думаю, сейчас врежут и не убежишь, догонят. Подхожу к ним и говорю, здравствуйте. Сначала один отступил, потом и другие дорогу освободили. Прошел, иду и думаю, вот сейчас догонят и ударят. Вдруг слышу за моей спиной один и говорит, так вмазать хотелось, а тут здравствуйте. Вот что такое «здравствуйте». Да, друзья мои, слово «доброе» может спасти, как злое — убить. Совет восьмой. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью, и это совет из детки. Отзовись на его нужду с душою и сердцем, и ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира. Помогать людям – это же милосердие, это же наше российское качество. Совет девятый. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, лицемерие, страх, стяжательство, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. Так это все в Евангелии записано. Не судите, да не судимы будете. Наше это, наше. Совет десятый. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа. Думать о смерти и о болезни, в Евангелии написано, это один из грехов. Совет одиннадцатый. Не отделяй мысль от дела. Прочитал? Хорошо. Но главное – делай. Брехать не цепом мотать. Это, опять же, наше, российское. Много у нас пословиц об этом. Совет двенадцатый. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен. Ну вот, друзья мои, мы познакомились с деточкой, творением удивительного человека Порфирия Корнеевича Иванова, который, может, для кого-то и прозвучит банально, дал многим путевку в жизнь, а лучше сказать, подарил ее щедро. Миллионы приобщились к его заветам, сердцем своим и душою, оттого и тело свое вызволили из хвороб своих тяжких. Однако время настало поинтересоваться, как вы выполнили первое задание. Найдите начало главы, либо почитайте первые странички в вашей тетрадочке, в которых вы уже начали делать кое-какие записи. Нашли? Итак, что же можно сказать, рассказать о своих глазках? Была у меня в Нижнекамске слушательница. Почитайте только, какие она дифирамбы пропела своим глазам.